Аннабель. Я понимала, что в ангелов верить странно. На работе я об этом не говорила, поскольку мои слова, естественно, восприняли бы как шутку. Коллеги ежедневно сталкивались с ужасными преступлениями, и смех по любому поводу помогал им сохранить здравый рассудок. Они потешались друг над другом и соответствующим образом к этому относились, часто выводя из себя нас, аналитиков. Кейт со своей непробиваемой натурой на усмешки не обращала внимания. Даже если сказать ей, что она уродливое ничтожество, она лишь улыбнется и ответит что-нибудь вроде «Кто бы сомневался, красавица!» Я знала, что чересчур ранима, и старалась всеми силами этому противостоять, невозмутимо реагируя на шутки о моем весе или замкнутости. Похоже, окружающие чувствовали черту, которую не следует переступать. Поэтому я ничего им не говорила про ангелов, что они настоящие, непорочные, прекрасные, постоянно находятся среди нас. Я чувствовала их, когда мне было грустно. Радушное сияние, прикосновение пера, дыхание легкого ветерка на коже. Я разговаривала с ними и прислушивалась к их ответам, пыталась вести себя так, чтобы порадовать их. Но в тот момент мне было вовсе не радостно. Я все время думала о Шелли Бертон и других несчастных, что умерли в одиночестве в своих домах, ожидая встречи с ангелами и вместе с тем оставаясь на земле, где им предстояло лежать и гнить без всякой любви, заботы и уважения. При мысли о них мне становилось больно и стыдно. Действительно ли они знали, что их ждет? Или жизнь поступила с ними слишком плохо, и желание умереть пересилило кошмарную посмертную неизвестность? Сегодня на совещании с отделом информации присутствовали трое из оперативной группы. И они недурно посмеялись над моим внезапным увлечением разлагающимися трупами. «Ха-ха-ха! Как весело! У старой толстухи Аннабель фетиш на гнилое мясо! Кто бы мог подумать?» Кейт тоже смеялась. «Что ж, если честно, смеялась и я. Впрочем, что мне еще было делать? Расплакаться?» Они вовсе не хотели меня обидеть, хотя любого постороннего кое-какие их разговоры привели бы в ужас. Просто так они относились к явлениям, с которыми приходилось иметь дело каждый день. Я тем временем держала руку в кармане, нащупывая хрустального ангела. Я постоянно носила его с собой, веря и надеясь, что он дарует мне утешение, что я смогу надлежащим образом сделать свою работу и убедить кого-нибудь взглянуть на результаты. Тревожное число никем не любимых и никому не нужных людей. Надеясь, что смогу положить этому конец. Но, похоже, это никого не интересовало. В конце концов, я ответила на письмо Фрости и переслала копию главному детективу-инспектору из отдела тяжких преступлений, Биллу и даже в отдел по работе с прессой. В конце концов, почему бы и нет? Я отметила, что наблюдается весьма тревожная тенденция, и даже если она не связана с преступностью, это симптом неблагополучия общества, которое нам полагается исправлять. Главный детектив-инспектор удалил письмо, не открывая. В отделе по работе с прессой его открыли, а затем удалили. Билл даже не стал открывать. Билл, старший аналитик. Из-за последних сокращений ему приходится работать как у нас, так и в восточном филиале, который он всегда возглавлял. Несмотря на уверение, будто он всегда на телефоне, если потребуется... За те полгода, что он у нас работает, мы видели его всего пару раз. Якобы это знак нашей самодостаточности, того, что мы можем и дальше заниматься своими делами. В действительности ему просто нравилась такая легкая жизнь, и у него не было никакого желания кататься за 20 миль в полицейское управление какого-то городка, где даже припарковаться негде. До четверга мне не представилось возможности заняться теми трупами. Хватало другой работы. Нужно было составить досье на очередного насильника, которого собирались выпустить после длительного заключения. Речь шла, как всегда, об управлении рисками. Я изучила историю его преступлений, места, где он жил, его коллег и родственников, его нынешнюю ситуацию, пытаясь найти некую закономерность и определить, какова вероятность того, что он будет опасен и в дальнейшем причинит невообразимую боль молодым и невинным. Кейт отсутствовала, так что мне приходилось еще тяжелее. Нужно было отслеживать как ее список текущих задач, так и мой собственный. Я так глубоко погрузилась в работу, что даже не заметила, как кто-то подошел сзади. Рука легла мне на плечо, и я едва не подпрыгнула. «Прошу прощения», — рассмеялся Энди Фрост, словно мальчишка. «Я вовсе не хотел вас напугать». «Все в порядке, сэр». «Оставьте это, сэр, Аннабель. Я вам уже говорил». «Знаю, просто привычка». «Я получил ваше письмо», — сказал он, присаживаясь на край стола Кейт. «Не могли бы вы чуть внимательнее взглянуть на список тел, так сказать, провести сравнительный анализ?» «Конечно, хотя достаточно подробным он вряд ли получится. Не забывайте, они упоминаются лишь в протоколах о происшествиях, а не в криминальных сводках». О некоторых вообще только несколько слов. Задумчиво протянул он. Я упомянул об этом в оперативном отделе. Отдел тяжких преступлений не особо заинтересовался, чем я не слишком удивлен. У них и без того дел полно. Но Алан Робсон проявил чуть больше энтузиазм, так что я пообещал ему дать подробности. «Алан Робсон? Глава отдела по борьбе с преступностью?» «Да», — кивнул Энди, — «его перевели из оперативного отдела в прошлом месяце». «Похоже, готовит портфолио на повышение». «Даже если это так, то лучше, чем ничего». «Какая-то информация у вас наверняка есть, к тому же, как вы сами говорили, это касается проблем общества, что, видимо, и привлекло его внимание. А если нам потребуется содействие социальной службы или ассоциации помощи престарелым, уверяю вас, он будет просто неоценим». «В таком случае постараюсь сделать, что смогу», — улыбнулась я. По дороге домой я заехала в супермаркет, а потом завезла маме продукты, которые она просила купить накануне. Сегодня днем она опять звонила, чтобы добавить в список еще кое-что. Мама не пожелала ждать до выходных, хотя я обычно делала покупки в субботу утром. В ее доме, как всегда, на всю громкость работал телевизор. Если бы не невнятное бормотание в ответ на мое приветствие, я бы решила, что она вообще меня не заметила. Положив продукты в холодильник, я поставила размораживаться в микроволновку картофельную запеканку с мясом и включила духовку на прогрев. Под гудение микроволновки я вымыла и вытерла оставшуюся со вчерашнего ужина тарелку и утреннюю чашку из-под хлопьев, после чего поставила их в буфет. От запаха мяса и подливки у меня заурчало в животе. Когда звякнула микроволновка, я поставила пластиковую тарелку на противень и сунула его в духовку, включив таймер. «Будет готово минут через 20», — сказала я. «Хочешь, сделаю овощей?» «Гороха», — ответила мама, не поднимая взгляда, — «и картошки». «Картошка там уже есть», — возразила я, — «это же картофельная запеканка». Она не ответила. Вздохнув, я поставила кипятиться воду, достала из контейнера в холодильнике большую картофелину и принялась ее чистить, думая, отчего мне хочется плакать. Когда я сварила картошку и горох, запеканка уже покрылась хрустящей золотистой корочкой, сквозь которую пузырилась подливка. Выложив запеканку на тарелку, я поставила ее на поднос рядом с ножом, вилкой и бумажным полотенцем вместо салфетки. Все мамины салфетки лежали где-то в коробке, обмотанной скотчем, который давно уже не клеился и свободно болтался. Она молча начала есть, дуя на дымящуюся вилку, а затем бросила на меня взгляд, после которого я снова встала и пошла на кухню принести ей выпить. Когда я поставила на поднос стакан воды, она с отвращением на меня посмотрела. «Что это?» Сегодня у меня не было сил с ней сражаться. В большинстве случаев мне удавалось остаться победительницей, но на этот раз я сразу же сдалась и вернулась в кухню. В холодильнике стояла неоткупоренная бутылка белого вина. Вытащив пробку, я принесла бутылку матери вместе с бокалом. Наливать всего один бокал не было никакого смысла. Раз уж бутылка открыта, мама все равно ее допьет. А если она напьется и упадет, то будет виновата сама. Наконец-то все. Попрощавшись, я надела пальто и вышла в ночь. По крайней мере, кошка рада была меня видеть. Она мяукала и прыгала у моих ног, словно пытаясь хоть чем-то мне помочь. Увидев внезапно появившуюся перед ней миску, Люси громко замурлыкала, а после еды разоралась у двери. Я открыла, и кошка убежала в темноту по своим кошачьим делам. В доме наступила тишина. Я снова осталась одна.